Глава 13. Таисия. «Жесть!» — тянет Адель шепотом. «Я в шоке. Вот урод этот твой папаша, Эл. И как от такого дебила могло такое чудо родиться?» «Адель, хватит!» Грозно взглянув на сестру, я продолжаю монотонно кормить дочь манной кашей. Знаю, что манка самая пустая и бесполезная еда, но зато моя девочка ее любит. А так как со вчерашнего дня Алиса соплеет, ничего не ест и вообще ведет себя слишком нервно, будь то вот-вот разболеется, я хочу ее баловать. Я просто в шоке. Произношу уже тише. Так долго пыталась сказать Ване про дочь, что, кажется, опоздала. Просто поверить не могу. Он про меня подумал, что я могла избавиться от его ребенка. Так ему и надо. Зло выговаривает Адель. Пусть помучается. За что, Адель? Я ведь сама ушла, сама все скрыла от него. И молодец. Я тобой горжусь. Как классно ты его приложила. Тяжело вздыхаю, поднимаясь. Мы мусолим эту тему второй год, и позицию сестры я знаю. В силу молодости и категоричности она считает, что я во всем права. И Алисе такой папа не нужен. Находиться в среде с таким антисоболевским настроением было довольно комфортно, но только не сейчас. Люди вступают в брак по зову сердца, Адель. Они чувствуют сердцем, понимаешь? Надеются, что пронесет, даже если видят красные флаги. А вот разводятся уже по велению разума, хорошенько все обдумав и закрыв сердце на замок. Вот, закрой. Злится она. Не слушай свое сердце. Тай, Соболев твой все заслужил. Я бы еще яйцо ему в тачку засунула, чтобы оно там стухло вместе с его физиономией и бабой этой белобрысой. Останавливаю пламенную речь предупредительным жестом. Я ведь все видела, Адель. Вспоминаю. Когда мы только начали встречаться, умом понимала, что все не так, как должно быть. Ваня, он не врал никогда, не договаривал, пытался выкрутиться, но я упорно шла за сердцем, влюбленный приставучий слепень. Что именно ты видела? Подозрительный взгляд сестры приводит в чувство. Да все. Машу рукой. В разговоре мы неожиданно ступаем на зыбкую почву. Почву из моих сомнений и вранья самой себе. Мне в одиночку страшно по ней пройти, не зажмуриваясь. Но впускать туда другого человека слишком опрометчиво. Как ты со своей ногой доковыляла до аэропорта? Вызвала такси. А Инга что, не могла тебя подкинуть? С мамой я поругалась. Сжимаю зубы. В голове до сих пор не укладывается. Она ведь специально сказала про аборт, на который отправила меня 2 года назад. Я на 100% уверена, что это не было случайностью. Она знала, что Ваня услышит. Я пришла в ярость и наконец-то высказала все, что думаю. Да, папа обманывал ее много лет, но ни я, ни тем более Соболев в этом не виноваты. Хватит мстить нам за то, что она почти 20 лет жила в неведении. А еще и наконец-то сказала правду. Мама, как и я, видела в поведении отца красные флаги. Постоянные командировки, левые оплаченные счета, телефонные звонки. Она просто не могла этого не замечать. Но она тоже предпочитала не обращать внимания, быть слепнем. Следующие дни я посвящаю дочке. Отпрашиваюсь у Макса, беру больничный и пытаюсь вылечить Алису от появившегося кашля. Он, несмотря на все мои старания, не проходит. В какой-то из дней даже усиливается. Я ругаю себя, ругаю, как в детстве, маминым голосом. Если прислушаться, то наш внутренний голос имеет те же интонации и тембр, что и у критикующего родителя. Увы, так работает психика. Стоит несколько раз в детстве услышать, что ты неуклюжая клуша, и до самой старости, даже при самом случайном падении, коварное подсознание будет проигрывать те самые слова нараспев. Алиса болеет. Мучительно кашляет, просыпается по ночам. Мы делаем ингаляции и промываем носик. Посещаем участкового педиатра, сдаем все необходимые анализы, дожидаемся результатов. Они отличные. К концу недели нас направляют в пульмонологический центр, где кандидат медицинских наук, грузный мужчина лет 50, тоже не видит патологий. В полнейшем бессилии я звоню Яне Альбертовне, хоть и избегала в последнее время любого общения с ней. Мы расстались, договорившись, что я расскажу Ване о дочке, но как это сделать, если человек назвал меня сук и оборвал все контакты? Не знаю. Да и не до этого сейчас. Свекровь ругается, что я не позвонила раньше и отправляет нас к лучшему педиатру Москвы. Мы приезжаем в большой медицинский центр и без очереди попадаем на прием. Еще бы, его стоимость равна оплате за 3 моих рабочих дня. Я отдаю деньги, не задумываясь. Надо так надо. Врач мне на удивление нравится, долго расспрашивает об Алисе, как проходили роды, беременность, где мы наблюдаемся. Потом проводит осмотр, назначает необходимые обследования и рекомендует скорректировать лечение. В первую очередь отменить все сиропы от кашля. Я соглашаюсь. Выхожу в коридор и с облегчением выдыхаю. Ровно до того момента, пока не замечаю девушку с ребенком, девочкой лет 5-6. Когда они направляются ко мне, понимаю, что отворачиваться глупо. «Тая!» – окликает Маша. «Привет!» – Округляю глаза и замираю. Дежурная улыбка старшей сестры Соболева спадает ровно в тот момент, когда она замечает Элли. Мою Элли со светло-зелеными большими глазами и белоснежными кудряшками. Мою Элли. Маш. Сжимаю в руках дочку, наконец-то притихшую, и внимательно разглядываю своих родственников. Ксюша с интересом смотрит то на меня, то на маму. Затихает, чувствую напряжение. Маша делает шаг и касается ладошки Алисы. Не глядя на меня, пугающе безжизненным голосом произносит. Я в шоке, Тая. Даже не знаю, что сказать. Прости. Единственное, что могу сказать я. Простите. Поправляюсь, вспомнив о Ване. Дышу в сладкую макушку Алисы, вокруг как назло никого. Пустой коридор и нас четверо. Что за нелепая случайность? Я в шоке. Повторяет Маша и поднимает удивленное лицо на меня. Ее глаза, кажется, слезятся от искренней обиды за брата. И мои тоже увлажняются. От неизбежного чувства вины, накрывающего с головой. Нет, я в ахере. Тая, просто скажи мне, за что ты так с Ваней? Что такого тебе сделал мой брат? Что? За что так с ним? На шум в коридор выбегает медсестра. Простите. Мотаю головой и, подхватив сумку с комбинезоном, быстро иду к лифтам. Слава богу, я оплатила прием еще до его начала, иначе вряд ли бы вспомнила, какой стороной прикладывается карта к терминалу. Улица, парковка, осенние лужи, машина, педаль газа, долгая дорога по серым московским улицам. Подъехав к дому, медленно оборачиваюсь к мирно спящей в автокресле Алисе и вздрагиваю от звука входящего сообщения. Пальцы трясутся, губы дрожат. Планета. Красивая до сегодняшнего дня, идеальная, круглая, деформируется. Это он. Нет никаких сомнений, что сделала Маша после того, как я сбежала. Я тебе сейчас позвоню. Трубку лучше взять. Предупреждаю сразу. Человечество пока не научилось передавать ароматы с помощью СМС, но конкретно от этого пахнет паленым. На звонок отвечаю, едва увидев имя мужа на экране. Да. Адрес. Сидит Соболев. Быстрее. Прошептав улицу и дом, убираю телефон и обессиленно падаю на руль. Не сдерживаюсь, скулю в ладонь, жалобно, горько, тихо-тихо, чтобы не разбудить дочку.